отделилась первая цепь, и в ней с левого фланга пошел Рощин. Вот и холмик, где, расставив ноги лицом к наступающему полку, стоял Марков. «Друзья, друзья, вперед!» — повторял он, и всегда прищуренные глаза его казались сейчас расширенными, страшными. Затем Рощин увидел торчащие сухие стебли травы. Повсюду между ними валялись, как мешки, тычком, и на боку неподвижные люди в солдатских рубашках, в матросских куртках, в офицерских шинелях. Он увидел впереди невысокую изгородь из плетняка и колючие кусты без листьев. Спиной к изгороди сидел длиннолицый человек в стеганом солдатском жилете, разевал и закрывал рот. Рощин перескочил через изгородь и увидел широкую дорогу. По ней быстро приближались фонтанчики пыли. Это большевики мели пулеметами по наступающим. Он остановился, попятился, захватило дыхание, оглянулся. Те из наступающих, кто перескочил через изгородь, ложились. Рощин лег, прижался щекой к колючей земле. С усилием заставил себя поднять голову. Цепь лежала. Впереди на поле, шагах в 50, тянулся бугор канавы. Рощин вскочил и, низко нагибаясь, перебежал эти 50 шагов. Сердце неистово колотилось. Он упал в канаву, в липкую грязь. За ним поодиночке побежала вся цепь. Один, другой, не добежав, ткнулись. Лежа в канаве, тяжело дышали. Над головами по гребню мело пулями. Но вот впереди что-то переменилось. Откуда-то засвистали снаряды в сторону казарм. Огонь пулеметов ослаб. Цепь с усилием поднялась и двинулась вперед. Рощин видел свою длинную красновато-черную тень, скользящую по неровному полю. Она кривилась, то укорачивалась, то убегала бог знает куда. Подумал, как странно, все еще жив и даже тень от меня. Снова усилился огонь со стороны казарм, но поредевшая цепь уже залегла в 100 шагах от них в глубокой водомоине. Там по серому глинистому дну расхаживал Марков со страшными глазами. «Господа, господа», — повторял он, — «небольшая передышка. Покурите, черт возьми, и последний удар. Чепуха, всего 100 шагов». Рядом с Рощиным низенький лысый офицер, глядя на пылящий от пуль верхний край оврага, повторял негромко одно и то же матерное ругательство. Несколько человек лежало, закрыв руками лицо. Один, присев и держась за лоб, рвал кровью. Многие, как гиены в клетках, ходили взад и вперед по дну оврага. Раздалась команда «Вперед! Вперед!» Никто как будто не услыхал ее. Рощин судорожным движением затянул ременный кушак, ухватился за куст, полез наверх. Сорвался, скрипнул зубами, полез опять. И наверху оврага увидел присевшего на корточках Маркова. Он кричал «В атаку! Вперед!» Рощин увидел в нескольких шагах впереди мелькающие дырявые подметки Маркова. Несколько человек обогнало его. Кирпичная стена казарм была залита заходящим солнцем. Пылали в окнах осколки стекол. Какие-то фигурки убегали от казарм по полю к далеким домикам с палисадниками. Кучка штатских и солдат стояла около сломанной гимнастики на песчаном дворе артиллерийских казарм. Лица были бледны, обтянуты, сосредоточены, глаза опущены, руки висели безжизненно. Перед ними стояла кучка поменьше офицеров, опираясь на винтовки. Они с тяжелой ненавистью глядели на пленных. Те и другие молчали, ожидая. Но вот на дворе показался быстро в прискочку идущий ротмистр фон Мекке. Тот самый, Рощин узнал его, с глазами не проспавшегося убийцы. «Всех!» — крикнул он весело. «Приказано всех, господа! 10 человек, выходите!» Прежде чем 10 офицеров, щелкая затворами, выступили вперед, среди пленных произошло движение. Один грудастый и рослый потащил через голову суконную рубашку, другой штатский, чахоточный и беззубый, с прямыми черными усами закричал рыдающе: «Пейте, паразиты, рабочую кровь!» Двое крепко обнялись. Чей-то хриплый голос нескладно затянул «Вставай, проклятьем!» 10 офицеров вжались плечами в ложе винтовок. В это время Рощин почувствовал пристальный взгляд. Поднял голову, он сидел на ящике, переобувался. На него глядели глаза, лица не увидал, с предсмертным укором, с высокой важностью. Знакомые, родные, серые глаза, боже мой! Невраз торопливо ударили выстрелы, раздались стоны, крики. Рощин низко нагнулся, обматывая грязной портянкой ногу, царапнутую пулей. Второй день, как и первый, не принес победы добровольцам. Правда, на правом фланге были заняты артиллерийские казармы, но в центре не продвинулись ни на шаг, и дравшийся там Корниловский полк потерял убитым командира подполковника Нежинцева, любимца Корнилова. На левом фланге конница Ордели отступала. Красные проявляли небывалое до сих пор упорство, хотя в Екатеринодаре в каждом почти доме лежали раненые. Много женщин и детей было убито вблизи окопов и на улицах. Будь на месте автономного боевое умелое командование общим наступлением красных войск, добровольческая армия, растрепанная, перемешавшимися частями, неминуемо была бы опрокинута и уничтожена. На третий день кое-как и кое-кем пополненные полки добровольцев снова были брошены в атаку и снова отхлынули к исходным линиям. Многие, бросив винтовки, пошли в тыл, в обоз. Генералы пали духом. На позиции приехал Алексеев, покачал седой головой и уехал. Но никто не смел пойти и сказать главнокомандующему, что игра уже проиграна и что, если чудом каким-нибудь и ворваться в Екатеринодар, все равно теперь не удержать города. Корнилов после того, как поцеловал в мертвый лоб любимца своего Нежинцева, привезенного на телеге на ферму под его окно, больше не раскрывал рта и ни с кем не говорил. Только раз, когда у самого дома разорвалась шрапнель, и одна из пуль сквозь окно впилась в потолок, он мрачно указал на эту пулю сухим пальцем и сказал для чего-то адъютанту Хаджиеву: «Сохраните ее, хан». В ночь на четвертые сутки по всем полевым телефонам последовало распоряжение главнокомандующего продолжать штурм. Но на четвертый день всем стало ясно, что темп атаки сильно ослабел. Генерал Кутепов, сменивший убитого Нежинцева, не мог поднять Корниловского лучшего в армии полка, лежавшего в огородах. Части дрались вяло. Конница Эрдели продолжала отступать. Марков, сорвавший от крика и ругани голос, засыпал на ходу. Его офицеры не могли высунуть нос дальше казармы. В середине дня в комнате Корнилова собрался военный совет из генералов Алексеева, Романовского, Маркова, Багаевского, Филимонова и Деникина. Корнилов, уйдя маленькой серебряной головой в плечи, слушал доклад Романовского. «Снарядов нет, патронов нет». Добровольцы-казаки расходятся по станицам, все полки растрепаны, состояние подавленное. Многие нераненые из боевой линии уходят в обоз и так далее. Генералы слушали, опустив глаза. Марков, приткнувшись на чье-то плечо, спал. В полумраке, так как окно было завешено, скуластое лицо Корнилова было похоже на высохшую мумию. Он сказал глуховатым голосом: «Итак, господа, положение действительно тяжелое. Я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Я решил завтра на рассвете атаковать город по всему фронту. В резерве остается полк Казановича. Я его сам поведу в атаку». Он внезапно засопел. Генералы сидели, опустив головы. Плотный с полуседой бородкой, похожий на служаку чиновника, генерал Деникин, страдавший бронхитом, воскликнув невольно: «О, Господи, Господи!», закашлялся и пошел к двери. В спину его Корнилов сверкнул черными глазами. Он выслушал возражение, встал и отпустил совет. Решительный штурм был назначен на 1 апреля. Через полчаса в комнату вернулся Деникин, все еще свистя грудью. Сел и сказал с мягкой душевностью: «Ваше высокопревосходительство, позвольте, как человек человеку, задать вам вопрос». «Я слушаю вас, Антон Иванович». «Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны? Корнилов ответил сейчас же, как будто давно уже приготовил этот ответ. Другого выхода нет. Если не возьмем Екатеринодара, я пущу пулю в лоб. Пальцем с отгрызанным до корня ногтем он указал себе на висок. Вы этого не сделаете. Деникин поднял полные, очень белые руки, прижал их к груди. Перед Богом, перед Родиной. Кто поведет армию, Лавр Георгиевич? Вы, ваше превосходительство. И нетерпеливым жестом Корнилов дал понять, что кончает этот разговор. Жаркое утро 31 марта было безоблачно. От зазеленевшей земли поднимались волны испарений. Лениво в крутых берегах текли мутно-желтые воды Кубани, нарушаемые лишь плеском рыбы. Было тихо. Лишь изредка хлопал выстрел, да бухала вдалеке пушка, посвистывая, проносилась граната. Люди отдыхали, чтобы на завтра начать новый кровавый бой. Подпоручик Долинский курил на крыльце дома. Думал, помыть бы рубашку, кальсоны, носки, хорошо бы искупаться. Даже птица какая-то залетная весело посвистывала в роще. Долинский поднял голову. Ширкнула граната прямо в зеленую рощу. С железным скрежетом разорвалась, птичка больше не пела. Долинский бросил окурок в глупую курицу, непонятно как, не попавшую в суп. Вздохнул, вернулся в дом, сел у двери, но сейчас же вскочил и вошел в полутемную комнату. Корнилов стоял у стола, подтягивая брюки. «Что, чай еще не готов?» — спросил он тихо. «Через минуту будет готов, ваше высокопревосходительство. Я распорядился». Корнилов сел к столу, положил на него локти, поднес сухонькую ладонь ко лбу, потер морщины. «Что-то я вам хотел сказать, подпоручик. Вот не вспомню. Просто беда». Долинский, ожидая, что он скажет, нагнулся над столом. Все это было так не похоже на главнокомандующего. Тихий голос, растерянность, что ему стало страшно. Корнилов повторил. «Просто беда. Вспомню, конечно, вы не уходите. Сейчас глядел в окно. Утро превосходное. Да, вот что». Он замолчал и поднял голову, прислушиваясь. Теперь и Долинский различал приближающийся, надрывающий вой гранаты. Казалось, прямо в занавешенное окно. Долинский попятился. Страшно треснуло над головой, рвануло воздух. Сверкнуло пламя. По комнате метнулось снизу вверх растопыренное тело главнокомандующего. Долинского выбросило в окно. Он сидел на траве, весь белый от известки, трясущимися губами. К нему побежали. У тела Корнилова, лежавшего на носилках и до половины прикрытого буркой, возился на корточках доктор. Поодаль стояли кучкой штабные. И ближе их к носилкам Деникин в неловко надетой широкополой фуражке. Минуту назад Корнилов еще дышал. На теле его не было видимых повреждений, только небольшая царапина на виске. Доктор был невзрачный человек, но в эту минуту он понимал, что все взгляды обращены на него, и хотя ему было ясно, что все уже кончено, он продолжал со значительным видом осматривать тело. Не торопясь, встал, поправил очки и покачал головой, как бы говоря, «К сожалению, здесь медицина бессильна». К нему подошел Деникин, проговорил придушенно. «Скажите же что-нибудь утешительное». «Безнадежен». Доктор развел руками. «Конец». Деникин судорожно выхватил платок, прижал к глазам и затрясся. Плотное его тело все осело. Кучка штабных придвинулась к нему, глядя уже не на труп, а на него. Опустившись на колени, он перекрестил желто-восковое лицо Корнилова и поцеловал его в лоб. Двое офицеров подняли его. Третий проговорил взволнованно: «Господа, кто же примет командование?» «Да я, конечно, я приму!» — высоким рыдающим голосом воскликнул Деникин. «Об этом было раньше распоряжение Лавра Георгиевича. Об этом он еще вчера мне говорил». В эту же ночь все части добровольческой армии неслышно покинули позиции, и пехота, кавалерия, обозы, лазареты и подводы с политическими деятелями ушли на север, в направлении хуторов Гначбау, увозя с собой два трупа — Корнилова и Неженцева. Корниловский поход не удался. Главные вожди и половина участников его погибли. Казалось, будущему историку понадобится всего несколько слов, чтобы упомянуть о нем. На самом деле Корниловский ледяной поход имел чрезвычайное значение. Белые нашли в нем впервые свой язык, свою легенду, получили боевую терминологию, все вплоть до новоучрежденного белого ордена, изображающего на георгиевской ленте меч и терновый венец. В дальнейшем при наборах и мобилизациях, в неприятных объяснениях с иностранцами и во время недоразумений с местным населением они выдвигали первым и высшим аргументом венец великомученичества. Возражать было нечего. Ну что же, например, что генерал такой-то перепорол целый уезд шампалами, шампаловал, как тогда кратко выражались. Пороли великомученики, преемники великомучеников, с них и взятки гладки. Корниловский поход был тем началом, когда вслед за прологом взвивается занавес трагедии, и сцены одна страшнее и гибельнее другой проходят перед глазами в мучительном изобилии. Алексей Красильников спрыгнул с подножки вагона, взял брата как ребенка на руки и поставил на перрон. Матрена стояла у вокзальной двери, у колокола. Семен не сразу узнал ее. Она была в городском пальто. Черные блестящие волосы ее покрывал завязанный очипком по новой советской моде белый опрятный платок. Молодое, круглое, красивое лицо ее было испугано, губы плотно сжаты. Когда Семен, поддерживаемый братом, подошел, еле передвигая ноги, карие глаза Матрены замигали, лицо задрожало. «Батюшка мой», — сказала она тихо, — «дурной какой стал». Семен с болью вздохнул, положил руку на плечо жене, коснулся губами ее чистой прохладной щеки. Алексей взял у нее кнут. Постояли молча. Алексей сказал: «Вот тебе и муж предоставлен. Убивали, да не убили. Ничего. Косить вместе будем. Ну, поедемте, дорогие родственники». Матрена нежно и сильно обняла Семена за спину, довела до телеги, где поверх домотканого коврика лежали вышитые подушки. Усадила, села рядом, вытянув ноги в новых городского фасона башмаках. Алексей, поправляя шлею, сказал весело: «В феврале один кавалер от эшелона отбился. Я его двое суток самогоном накачивал. Ну и 500 целковых дал еще керенками. Вот те и конь». Он ласково похлопал сильного рыжего мерина по заду. Вскочил на передок телеги, поправил барашковую шапку, тронул вожжами. Выехали на полевую дорогу в едва зазеленевшие поля, над которыми в солнечном свете, трепеща крыльями, жарко пел жаворонок.